Ellos revolucionaron la música. Escucha 80x90 Retros. Respira clásicos. Lo mejor de la música retro está aquí.

и подарю букет той девушке, которую люблю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу, с другим наедине о наших встречах позабыла бы, и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы, и потому на память обо мне возьми вот эти. Поднимая глаз, не улыбнется даже, ну и пусть она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже, ну и пусть. Я буду долго гнать велосипед в глухих лугах, его остановлю. Чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, mi ha fatto, mi ha reso felice. Sì, forse ammetterlo è brutto, ma è bello e mi piace. Cerco di dire alla gente che è solo fortuna, ma non serve a niente, si vede che sei un fiume pieno. Su sacchi di immondizia, che come piante crescono in altezza. Su macchine bruciate, che sembrano astronavi abbandonate. Noi ci amiamo, semi e germogliamo, oh oh, come semi. Noi ci amiamo, oh oh, senza freni, ubriachi ma da stemi. Quando ritorno da te io torno alla vita, infilo le dita, ah. Cambi ma resti perfetta come una foto, il tuo movimento dimostra che sei un maremoto. Tra vecchie ciminiere che sputano nel cielo pietre nere, tra copertoni usati che sembrano avamposti di soldati. Noi ci amiamo, ubriachi quanta strada insieme noi facciamo. Ad ogni bivio dalla stessa parte poi giriamo. Per quanti nuovi santi idolatriamo, mi accorgo che per me tu sei un miracolo urbano. Noi ci amiamo, oh.